Глава 24. Быстренько сползаю с дивана и прячу фотоаппарат за спину, отступая на два шага. Будто поможет. Самой смешно, вот и издаю сдавленный нервный звук. «Простите, Станислав Игоревич», — мямлю, — «вы так красиво спали, мне безумно захотелось сфотографировать». «Это еще у кого нездоровый интерес к людям подкрадываться», — бурчит начальник и садится. Одеяло сползает, а я невольно осматриваю его, притормаживая там, где не положено. «Что?» — окликает меня Стас, явно обращая внимание на мое обескураженное выражение лица. «Нет, ничего». Быстро отвожу взгляд. «Простите, я позволила себе лишнего, но вы сами виноваты». «Что вы несете?» — трет глаза. «Как я могу быть виноват в том, что вам приспичило меня сфотографировать?» Стас встает с дивана, а я задираю голову повыше. «Ну вы бы это...» — указываю куда-то вниз. «Прикрылись, а то утро уже...» «Причем здесь утро?» «Ну это...» Снова вниз указываю. Начальник выругивается и хватает одеяло, прикрываясь. «Правильно, нечего тут причиндалами своими светить. Простите». Откашливается. «Я все понимаю, биология... так...» Стараюсь звучать участливо. «Простите еще раз, я лучше пойду». «Угу, биология...» Собираюсь смыться в комнату. «Интересный вы человек, Оксана», — бросает мне вслед. «То устраиваете истерику из-за одной квартиры для проживания, то запрыгиваете в мою постель в поисках удачного ракурса», — цокает. «Это надо переварить, однако. Кофе хотите?» — спрашивает, как ни в чем не бывало. Оборачиваюсь и сталкиваюсь с задумчивой гримасой. Сидит, губы скривил, щурится, волосы в разные стороны, брови вздернуты. Это, конечно, нагло, но он сам предложил. «Не откажусь», — тяну. «Пойду умоюсь». Ставлю фотоаппарат на стол и ухожу в ванную. Хотелось бы подумать, но мыслей в моей бестолковой голове ровным счетом ноль. Сама удивляюсь. Как такое в башку пришло? Это же надо было догадаться, залезть на кровать начальника, чтобы его сфотографировать. Собираюсь переодеваться и ловлю себя на мысли, что безумно хочу посмотреть, что получилось. Листаю последние три фотографии, с ними определенно что-то не так. Приближаю самую первую, когда стояла на кровати. Спит, как спал, ничего необычного. Вторую? Ахаю. У него глаза открыты. Значит, пока я смотрела на фотоаппарат, он проснулся, увидел меня и ничего не сказал? Третью? У меня сползает лицо. Стас улыбается, а глаза закрыты. «Вот же ж!» Хватаю фотоаппарат и на кухню. Сажусь за стол, тараню шефа буйвольским взглядом. Внимательно слушаю. Ставит передо мной кружку и садится напротив. «Вы проснулись раньше, чем сообщили». «Правда? С чего вы это взяли?» В его голосе полно ехидства. Вместо ответа поворачиваю фотик. Смотрит, хмыкает. «Отличное фото, мне нравится. Я могу его получить?» — улыбается. «У вас превосходное чувство нужного ракурса. Мне действительно интересно, что вами двигало?» «Желание получить кадр», — бурчу. «А если бы на том диване лев спал, вы бы тоже полезли?» «Кажется, слишком долго думаю. Стас хмурится». «Нет». «Все, что могу ответить. Но хоть чувство самосохранения работает». «Правда, судя по предыдущему опыту, маловероятно». «Издеваетесь? Сейчас серьезно?» — кривлюсь. «А что я должен делать? Идеи есть?» — улыбается. «Вид, что ничего не произошло». Утыкаюсь в кружку. «Сложно. У вас свой ракурс был, у меня свой». Делает большой глоток кофе. «Какой, к черту, у него ракурс был?» — плавает в моей голове. А потом медленно доходит. Опускаю взгляд и думаю. Пожалуй, ночнушка коротковата. Со своего положения Стас поди смог рассмотреть даже белье, которое на мне. Поднимаю взгляд, а он улыбится и кофеек попивает. А в утренних метаморфозах точно утро виновато. Он что, издевается надо мной? Может, все-таки я нравлюсь ему? Иначе зачем себя так ведет? К чему эта квартира? Уверена, мог бы и гостиницу найти, а то и вообще не тащить меня с собой. Почему он не ругается? Любой другой уже за дверь бы меня выставил, а не кофе мне варил. Пока размышляю, светает. Предпочитаю не высказываться, просто ухожу. Переодеваюсь и сажусь за работу. День обещает быть адски тяжелым. И дело вовсе не в неловкости после казуса. Меня ждут гигабайты фотографий. Перед носом появляется кружка и тарелка. Кашусь. Пара тостов и еще кофе. Спасибо. Бурчу в надежде, что после моего позора Стас будет чуть человечнее и не станет над душой сидеть. Но куда уж, прет стул. Чувствую, ждет меня дьявольская сковорода. Жарить будет. Кстати, не ошибаюсь. Весь день сидит рядом, иногда занимается чем-то своим, но в целом не отлипает и постоянно делает замечания. Придирается и заваливает вопросами, как все будет выглядеть после обработки. Вот нет, чтобы подождать и посмотреть готовый результат. Стойко переношу придирки. Хочу что-нибудь сказать, но после того, как он застукал меня почти на себе, язык не поворачивается, так что просто терплю. На обед и ужин ходим в столовку недалеко от дома. Мне некогда, а Стас не хочет готовить, а питаться надо нормально, а то вдруг гастрит, у шефа пунктик на здоровье. Вроде не такой старый, чтобы причитать, но зудит. Думаю, все-таки дело в матери, точнее, в ее гибели. К 9 вечера валюсь с ног и уже точно не понимаю, что передо мной. Просто отключаюсь. Шеф определяет, что надо ложиться. Завтра съемка. И не просто, а в бассейне как раз та, что я хотела. Пара красоток, качок и много дорогого света в аренду. Заказчик готов оплатить любой мой каприз, если это позволит сделать идеальную картинку. Стас молчит, я не спрашиваю, но мне прямо интересно, что за мужик его нанял на эту работу? Они постоянно говорят по телефону, но тот не приезжает в клуб. Может, его нет в городе? Но вот так отдать ключи от помещения — это надо доверять человеку. Долго стою перед шкафом, размышляя, для кого я делаю фотографии, попутно решаю, в чем спать. Хочется прикрыться, а то вдруг снова приспичит учудить чего. Утром подъем в 6 и сборы. Сижу, протираю любимые объективчики и складываю аккуратно в рюкзак. Заканчиваю приготовление и выхожу из спальни. «Ничего не забыли?» — уточняет Стас, надевая пиджак. Окидываю его прищуром и не могу удержаться. «Трусики». «Не понял», — переводит взгляд на меня. «Забыла надеть». Растягиваю губы в подобии улыбки. «Это шутка?» — изумленно замирает. «Как знать». Прохожу мимо него в прихожую. Стас недолго тормозит, но идет следом и внимательно осматривает. Пытается понять, есть ли на мне белье. «Интересно, интересно. Пусть мучается». Едем в зал. Всю дорогу начальник любопытствует, не холодно ли мне. Уверяю, что все в порядке. А как только приезжаем, я отправляюсь в бассейн, где прикидываю ракурсы и сверяюсь с референсами. Привозят оборудование, ставлю все. Шеф даже помогает, хотя минут через 30 жалею, что попросила. Он либо не то делает, либо достает вопросами, а мне надо успеть до того, как приедут модели. Кстати, о них. Ребята оказываются обязательными и появляются в клубе гораздо раньше назначенного времени. Ладно, переживу, поползаю при них. Переодеваются в купальные костюмы. Хозяин клуба нанял какого-то крутого стилиста, который все идеально по цветам подобрал, под интерьер задачу. Глаза у меня выпадывают, как только вижу девчонок-моделей в этих откровенных нарядах. А вот начальнику надо отдать должное, даже меньше меня залипает. Хотя поглядывает и явно облизывается. А когда на съемочной площадке появляется парень, лично у меня сердце останавливается. А Стас тут же обозначает территорию. Наблюдаю, как он разговаривает с молодым человеком. У того и шанса посягнуть на вотчину шефа нет. Хотя, похоже, парень просто выглядит крутым и брутальным. Он точно не лидер и не планирует отвоевывать место под солнцем. Просто работает. Еще бы Стас это понял и не мешал. К вечеру подумываю, что прибила бы начальника с превеликим удовольствием. Дома он так не лезет в мою работу. Доводил, конечно, но чтобы вот так до белой горячки — ни разу. Я понимаю, что это мегаважный заказ, но у нас впереди еще 2,5 недели. Сегодня только 5-е число. Мне надо выговориться. Смотрю на часы, еще можно позвонить сестре. Скрываюсь в раздевалке. Стас сказал, что у меня 10 минут на отдых и будем собираться домой. «Какие люди?» — вместо приветствия начинает Люда. «Я уже решила, что ты в своей столице зазналась и про нас, простых грешных, забыла». «Привет, дорогая», — хмыкаю. Забудешь тут, когда шеф мозг маленькой ложечкой планомерно съедает. Что случилось? Люблю свою сестру. Она не соблюдает все эти ритуалы вежливости, сразу к делу. Станислав Игоревич мамочкой прикидывается. Сходу ругаюсь. Мало что мы живем в одной квартире. Чего? Перебивает. А, ну да. Давай сначала. Тяжело вздыхаю и вываливаю на сестру негодование. Короче, по словам начальника, так удобнее и дешевле. Мы живем в одной квартире, но... Предвещаю вопрос Люды. У меня своя спальня. Хотя шеф дрыхнет прямо перед дверью. То еще удовольствие. Соблазняешься? Смеется сестра. Ага, бурчу. Он еще в одних спортивках шастает по дому. Я уже все глаза сломала на него пялиться. Хнычу. Не нравится? Подкалывает. Если бы. Очень даже наоборот. Еще как нравится. Боюсь, и он это понимает. Я уже тебе говорила и повторю. Он не такой глупый, как тебе кажется. Думаю, уже давно тебя раскусил. Просто со всеми проблемами с разводом не решается. А может, не хочет отношений, пока бумажки нет о том, что он свободен. Это вряд ли. Кривлюсь. Но мог бы хоть намекнуть, нравлюсь я ему или нет. Да он и намекает, просто ты слепая. Смеется Люда. Скажи сама. Что я ему скажу? Как? Вздыхаю. Сяду такая за завтраком и выдам, что, кажется, я в него втюрилась. Можно и так. Что самое страшное произойдет? Работы лишусь. Думаешь, из-за признания он тебя уволит? А думаешь, если у него нет ко мне чувств, он оставит меня в фирме, зная о моих? Сколько человек поехало с вами в Москву? Хмыкает сестра. Я одна. Делай выводы, милая, смеется. Спасибо. Кривлюсь. Прощаюсь с Людой, а в дверь стучат. Подпрыгиваю на месте и прячу телефон, будто незаконное что-то делаю. «У вас все хорошо?» — спрашивает Стас. «Да», — отзываюсь, — «и я сейчас». Надеюсь, он ничего не слышал, а то будет очень неловко. Выхожу. Начальник уже собран, принес мой пуховик, значит, он из гардероба, можно выдохнуть. Одеваюсь и едем домой. По дороге думаю... Завтра у меня весь день на обработку фотографий. Да и надо всего 3 идеальных для билбордов. А остальное пойдет в соцсети. Туда детальной ретуши не требуется. Вообще можно сделать цветокор, а саму ретушь на телефоне. Шефу об этом знать не обязательно. Ему надо, чтобы все было идеально. Так что пусть маленькие хитрости фотографа останутся для него загадкой. Правда, с его манией сидеть в 5 сантиметрах от меня и следить за каждым шагом... Чувствую, мне надо вырваться, отдохнуть. Съемка в субботу вечером. Считай 1,5 дня на выборку и базовую обработку. Портрет — это мой профиль. Точно знаю, что там будет много отличных кадров. Думаю, позволю себе сходить в ночной клуб. Часиков в 10 поеду, а в 3-4 домой, чтобы выспаться. Отличный план. Главное, чтобы Станислав Игоревич отпустил. Хотя с чего мне у него спрашивать? Поставлю в известности все. Мне нужен отдых от его опеки. Да и от его идеальной фигуры, а то съемкой дело не ограничится, если меня перемкнет. Возвращаемся домой на волне отличного настроения от предвкушения столичной вечеринки. Готовлю ужин. Шеф наблюдает за мной с недоверием, но рот на замке. Не собираюсь рассказывать о своих планах, а то еще ругаться будет. Ощущаю себя подростком, который считает, что лучше извиниться за то, что натворила, чем просить разрешения сделать то, что хочется. Сразу после загрузки фотографии на ноутбук скрываюсь в ванной и привожу себя в порядок. Начищаю перышки, попутно слушаю музыку, настраиваюсь на нужный лад, после душа делаю маску для волос, чтобы максимально легко расчесать свою копну, подпеваю знакомой бодрой композиции и думаю, надо бы ножки в порядок привести. Смотрю на полочку, и меня прям передергивает. Но я же просила не занимать мою. Вот как я теперь должна узнать, где мой станок, а где его? Станислав Игоревич, вылетаю из ванной, накинув халат поверх намотанного полотенца. Ну вот вы опять. Смотрю на него, а он, как всегда, в одних спортивных штанах. Стискиваю зубы и показываю 2 одинаковых станка для бритья. Какой из них ваш? Чем мне теперь пользоваться? Зачем вам станок? Косится на мою руку. Что за вопрос такой? Опешиваю. Как зачем? Это скорее у вас надо спрашивать, зачем он вам? Указываю на его бороду. С вашими зарослями на лице странно видеть этот предмет в вашем обиходе. Все еще ругаюсь. «Я не то имела в виду», — бурчит. «Вы же женщина». «Ну, женщина», — задираю брови. «И какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?» Невыразимо машу рукой, пытаясь понять, о чем он. «Я имел в виду, что вы же всякие депиляции делаете, шугарин там и все такое». Таращусь на шефа, как на диковинную штуку. «А вы, смотрю, много о депиляции знаете», — растягиваю губы. «Может, еще и интимную стрижку делаете?» Несет меня дальше, чем вижу. Босс замирает, глаза огромные, щеки розовые, губы поджаты. Лупаю пару секунд на него и соображаю. Похоже, делает. «Оу!» «Что?» — оживает Стас. «Оу!» — округляю глаза. «Что?» — куда настойчивее спрашивает. «Да ладно!» — машу руками. «Это куда больше, чем я должна знать про своего начальника. Божечки! Ого!» Сматываюсь обратно в ванную. «Что в этом такого?» — следует за мной. «Ох-охо!» — выставляя руки перед собой. «Чш!» — прикладываю палец к губам. «Что плохого в том, что я слежу за собой?» — явно недоумевает мужчина. «Хватит с меня того, что я...» — обвожу рукой его фигуру с головы до ног. «Ежедневно лицезрею вас почти голышом. Знать подробности ваших...» Поднимаю руки и закрываюсь станками. «Короче, я, конечно, фотограф и неравнодушна к красоте человеческого тела», предаюсь размышлениям вслух. «И, возможно, хотела бы поснимать мужское ню, но...» «Что такое ню?» — вдруг перебивает Стас. Убираю станки от лица и чувствую, что я пунцовая. «Кому скажи, не поверит. Вот это разговорчики с начальством. То есть про депиляцию вы знаете, а про ню нет?» «Знал бы, не спрашивал». «Логично». Изгибаю бровь. «Это искусство съемки обнаженного тела». «Мужского?» Недоверчиво глядит. «Любого». Выпаливаю. «А то, что вы утром меня фотографировали, не считается?» «Вы были одеты. Почти». Растягиваю губы. «То есть, чтобы было ню, я должен быть полностью раздет?» «Боже упаси!» Ору чуть не на всю квартиру и дверь захлопываю перед носом Стаса. «Я не понял, а чем я плох?» «Простите!» — открываю, натянуто улыбаюсь. Откладываю бритвы и пальцы переплетаю, чтобы ничего этими руками не натворить. «С вами все в порядке. У вас отличное тело, мечта!» Открываю рот, чтобы продолжить, а он щурится. «Что я опять не так сказала?» «Просто вы платите мне, так нельзя!» «Поправьте меня, если я ошибаюсь!» «За фотосессии фотографам платят, верно?» «Да», — закатываю глаза, — «но это другое. Вы же платите мне не за фотографии себя, любимого, голышом. А если заплачу?» Стою, пялюсь на шефа и думаю, что я умом тронулась. Или у него кукушка съехала. Наворачиваю круги взглядом, стараюсь в глаза не смотреть, губы жую и размышляю. Скажу правду, решит, что я извращенка, совру, может, обидеться, или он просто нагло надо мной издевается. Всматриваюсь в его серые глаза и понимаю, что он сам вот-вот ржать начнет. Демон, ну я ему сейчас устрою. Шутки шутит, смущает, краснеть заставляет. А давайте. Выхожу из ванной и оттесняю его в комнату. Я мечту исполню, а вы фотографии получите. Только надо интерьер подобрать. Может, в моей спальне? Там фонарь постоянно вечером светит в окно. Ярко, красиво. А еще лампа есть настольная. Я ее контровым светом поставлю. Щурюсь. И кровать отличная, удобная. Оксан. Вдруг становится очень серьезным. Что, Станислав Игоревич? Улыбаюсь. Вы сомневаетесь в моих способностях или вам надо сначала стрижечку поправить? Опуская взгляд. Вместо ответа начинает смеяться. Так я и знала. Хмыкаю и возвращаюсь в ванну. «Оксан!» — идет следом. «Я пошутил!» «Да-да!» — высовываю нос из-за двери и протягиваю бритвы. «Я уже поняла, что у вас кишка тонка раздеться передо мной. Вы мне лучше скажите, какой из них ваш, а то я так и не уеду». «А куда это вы на ночь глядя?» — задираю бровь. «Я большая девочка. Сильно сомневаюсь». — кривится. «Вы опять?» «Фотоаппарат недалеко, могу сходить». «Это типа угроза?» Берет станки и возвращает мне один. «Это ваш». «Спасибо». Закрываюсь в ванной. «И не ставьте свой станок на мою полку. А то воспользуюсь, а вы потом гадать будете, что же я им брила». угрожаю, а самой смешно. «Учту!» — раздается голос Стаса через смех. Вот что он за человек? То холодный и отстраненный, то сигналы неясные дает и шутит с подтекстом. Как мне его понять? Он же взрослый мужик. Неужто не видит, что симпатичен мне? Ненавижу. Психую и, закончив приводить себя в порядок, быстро скрываюсь в спальне. Бросаю взгляд на кровать, а здесь и правда шикарный свет, чтобы сделать пару фоток красивой задницы шефа. Эх, вздыхаю. Не всем мечтам суждено сбыться. Я совсем в расстройствах. Засовываю карточку и 1000 рублей в чехол телефона, чтобы сумку не тащить. Вызываю такси и сматываюсь в ночной клуб, нацепив неприлично короткое платье с карманами на замочках. Сначала идея кажется отличной. Решила, что отдохну, приведу мысли в порядок. Шикарная вечеринка захлестывает меня, как только переступаю порог модного молодежного клуба. Клевая музыка, толпа танцующих ребят и бар, к которому я и направляюсь.